Поглощение жизни. Фактически, если сосредоточиться и почувствовать жизнь окружающих существ, то можно легко ее поглотить, конечно, при условии, что эти существа не имеют защиты силы. В бою своих жертв лучше было предварительно удерживать телекинезом, так как поглощение длилось примерно 10-15 секунд, и противник мог за это время доставить ряд проблем, особенно учитывая, что концентрацию во время процесса было лучше не нарушать. Гнев силы. Просто еще большее увеличение физических параметров тела, примерно на 30%, правда, на короткий промежуток времени. Пределом Алексея пока был отрезок в 4 минуты. Щит силы. Вокруг всего тела или любой его части возникало поле, защищающее от любого физического или энергетического воздействия. Панацеей эта способность не являлась и зависела, как от силы с умением ситха, так и от направленного на него воздействия. Например, змей мог держать прямой удар светового меча всего 3-4 секунды. Если сконцентрировать все поле в руке, то 7-8 секунд. Барьер силы. Тоже поле, но оно поглощало только атаки, основанные на силе. Например, ту же молнию силы или телекинез. И наконец, сам телекинез. Самая простая, мощная и разнообразная способность одаренных. Здесь ограничений практически не было, все зависело только от количества энергии, воли и воображения. Раздавить врага, отбросить, притянуть, вырвать оружие, швырнуть свой меч и управлять им на расстоянии, усилить удар телекинезом или даже смять вражеский танк. Перечислить все, просто невозможно. Уровень резерва и скорость его наполнения за все это время тоже значительно выросли, почти в сотни раз. Но был и минус. По неизвестной причине, количество энергии и скорость ее восполнения, особенно в первые годы обучения, росли почти в геометрической прогрессии, но вот навык преобразования этой энергии и более тонкое манипулирование ею, довольно сильно хромал. Исключением был телекинез и подчинение собственного тела, здесь Алексей достиг очень больших высот, но вот, например, навык маскировки отсутствовал практически полностью, несмотря даже на идеальное знание теории. Огромная сила крушила все скрывающие барьеры и игнорировала любые попытки ее сдержать и замаскировать. Примерно та же проблема контроля была и со щитом. Он получался гораздо слабее, чем должен бы при такой силе. Тасох только качал головой и советовал концентрировать все усилия на повышении контроля, иначе такими темпами джедаи почувствуют присутствие нового ситха даже на пропитанном темной силой Карибане. Но зато отлично действовал навык манипуляции с собственным телом. Как выяснилось, энергия темной стороны, особенно в больших количествах, усиливает, делает живучим тело своего адепта, но очень пагубно действует на его внешность. Глаза желтеют, волосы вылезают, кожный покров меняет цвет и очень сильно деформируется, а все органы, клетки и кровь буквально пропитываются темной энергией. Но если с самим организмом ничего нельзя было поделать, то вот внешность, при желании, оказалось возможно исправить или замаскировать иллюзией. Иллюзии у Алексея, так же как и маскировка, практически не получались, но вот напрямую поработать с телом и оставить ему нормальный внешний вид, удалось. Тасох научил воздействовать на свои клетки, и, хотя обычно этот навык применялся при ускорении заживления ран или выводе из тела токсинов, но мог пригодиться и при небольшой коррекции своего облика. Все-таки большинство ситхов предпочитали скрытность и старались не афишировать свою причастность к темной стороне каждому встречному. Учитель даже обмолвился, что в глубокой древности существовали ситхи, достигшие невиданных высот в этом навыке. И это позволяло им менять свой облик полностью, например, превращаясь в какую-нибудь смертоносную тварь. Так что внешне змей выглядел как когда-то во времена своей молодости, еще на земле. Обычный молодой человек лет 25, высокий рост, около 1,90 м, мускулистое телосложение, короткие черные волосы и приятные черты лица. Видимо, все-таки оказалось, что на Карибан он попал именно в своем теле, просто значительно омолодившись. Разве что два больших шрама на груди, после недолгих раздумий, было решено оставить, как напоминание о том, что нужно всегда быть начеку и полностью полагаться на силу нельзя. И вот теперь Алексей заканчивал свое обучение. То, что он выучил, по словам Тасоха, не составит и 10% от умений настоящего ситха, но обучать его дальше он по каким-то своим причинам наотрез отказался. Обычно, по традициям ситхов, ученик становится мастером, только победив и убив своего учителя в поединке. Но в нашем случае эта традиция не работает. Я уже мертв, да и победить меня ты тоже не сможешь, так как полностью закончить твое обучение и передать все свои знания я не имею права. Тем не менее, сила, разум и навыки твои достаточно сильны, и воздействие темной стороны на сознание минимально, а значит звание владыки тобой вполне заслужено. Последним испытанием будет поиск еще одного хранилища. После этого ты покинешь планету. Нашел Алексей новое хранилище в центре кошмарной бури. Но особых неприятностей она не доставила. А вот в первом зале оказалось целых 20 тукката, тех самых ящеров, способных защищаться с помощью силы, но и они быстро пали, изрешеченные шрапнелью обломков, вырванных из стен. Однако, в следующем и последнем зале, Алексей, к своему большому разочарованию, ничего не обнаружил. И теперь тщательно изучал стены, немного философски предаваясь старым воспоминаниям о том моменте, когда он только попал на эту планету. Тасох появился неожиданно, и довольно бесцеремонно кинул на пол большой мешок. «Опустим всякие бесполезные церемонии. Теперь ты больше не ученик, и как тебя звали раньше, тоже забудь. Отныне и до конца жизни, твое имя Дарт Алессар. Помни, о чем мы с тобой договорились. Не беспокойся, орден я восстановлю. Хотя первоначальный мой план по обретению власти, конечно, придется корректировать. Честным и харизматичным политиком мне не быть, хе-хе. Да, с таким навыком маскировки легко тебе точно не будет. Но ты еще только начал свой путь. Работай над собой и своим контролем энергии и кто знает, может, уже скоро будешь без проблем здороваться за руку с джедаями, ха-ха-ха. Пока же я кое-что тебе подобрал». Тасох махнул рукой и лежащий рядом с ним мешок поднялся в воздух, вываливая свое содержимое. Это плащ и доспехи одного древнего ситха. Основная их ценность не в броне, хотя обычный бластерный выстрел, конечно, выдержат, а в том, что они могут скрывать силу своего носителя. Не советую их снимать, пока не обзаведешься полностью экранированной комнатой, иначе самый последний джедай сразу поймет, где тебя искать. Как ее создать, я тебе показывал. На этом мы с тобой закончим. Тасох стал медленно таять в воздухе. Как оденешься, двигайся на северо-восток, там приземлились мародеры. Убей этих червей и используй их корабль. И не подведи меня, Алессар. Асакис предвкушающе потирал лапы. Идиот Хестк умудрился возвратиться с этого пустынного кладбища с богатой добычей. Целых 5 кристаллов для световых мечей. На черном рынке они стоят просто немыслимую сумму. Правда, при этом он потерял всю команду и рехнулся. Как интересно, еще корабль только довел. Все вопил про множество каких-то желтых глаз. Ну да, Асакис всегда подозревал, что Хестк на самом деле всего лишь трусливый выкидыш Хатта. Стоило только приказать его немного попытать, как он сразу все и выложил. Трандашанин с удовольствием покатал в руке кроваво-красные камни. Наверняка здесь можно найти еще множество таких. А все эти россказни про обитающих здесь духов древних ситхов не более страшилки для сопливых детенышей. Но и расслабляться, конечно, тоже не стоит. Духов здесь может и нет, но вот всякие хищные твари, скорее всего, водятся в большом количестве. Пошевеливайтесь, ленивые твари, и скорее установите защитный периметр. Не хватало нам еще дождаться нападения стаи шираков. Асакис раздраженно поторопил своих подчиненных, и теперь злобно смотрел, как еще 15 его сородичей торопливо выгружают из корабля ящики с турелями. Как же ему не хотелось потом делиться добычей. Хотя, зачем делиться? Места здесь опасные, да и вдруг духи ситхов внезапно нагрянут, хе-хе-хе. Главарь лениво окинул взглядом окрестности и чуть не рухнул на землю от увиденного. По склону холма не спеша поднималась зловещая фигура, закутанная в черный плащ с глубоко надвинутым на лицо капюшоном. Призрак ситха. Асакис уже собирался драпать в корабль, но тут догадался посмотреть на незнакомца в инфракрасном диапазоне и облегченно выдохнул. Кто бы это ни был, но он излучал тепло, как обычное живое существо. Успокойтесь, куски дерьма. Это просто ряженый идиот. Главарь несколькими затрещинами привел в чувство, запаниковавших было, подчиненных. Сейчас мы быстро выбьем из него. Внезапно Асакис со страхом понял, что не может ни говорить, ни пошевелиться. Остальные трандашане тоже беспомощно застыли. Кто из вас пилот? Прозвучал холодный голос подошедшего ситха. Главарь, абсолютно не контролируя свое тело, вскинул руку. «Поднимай корабль на орбиту. Будешь сотрудничать, и я оставлю тебе твою никчемную жизнь». Асакис почувствовал, что нечто контролирующее его исчезло, но все еще не в силах поверить в реальность происходящего, уже потянулся за бластером. И тут увидел, как неизвестная сила приподняла членов его команды в воздух, а затем просто перекрутила. Раздался громкий хруст ломающихся костей, пропарывающих плоть, и во все стороны хлынули фонтаны крови. Все мысли о сопротивлении куда-то пропали. Канцлер Палпатин добро и сочувствующе улыбнулся, слегка покачав головой, когда сенатор Амидала, красивая девушка, лет 22, мрачно вышла из зала заседаний, громко хлопнув дверью. Ее очередная попытка воззвать к благоразумию остальных сенаторов и убедить их пойти на ряд уступок в отношении отколовшихся от республики систем, с треском провалилась. Сенат отказывался садиться за стол переговоров с предателями и большинством голосов наоборот требовал ввести против них ряд дополнительных экономических санкций. «Ну, не стоит так переживать, девочка моя, ты ведь знала, что все так и будет». Палпатин ободряюще сжал плечо Амидалы. «Республика уже далеко не та, какой ее задумывали основатели, и, боюсь, центральные системы всегда мало волновали проблемы окраин. Я понимаю это. Но разве они не видят, что республика буквально разваливается на глазах? Только в этом месяце целых 12 систем заявили о своей независимости, и 5 из них уже присоединились к этой конфедерации независимых систем. А Сенат продолжает обсуждать введение очередного налога и санкций. Да, лицо канцлера потемнело, и он тяжело вздохнул. Я пытаюсь, как могу, задержать вступление нового закона о налогообложении в силу, однако... Его принятие только вопрос времени. Спасибо вам за поддержку, канцлер. Я знаю, что вы делаете все, что можете. Девушка устало улыбнулась. Тепло распрощавшись с сенатором, Палпатин отправился на личном шаттле в одни из своих тайных апартаментов. Через несколько часов туда же должен был прилететь граф Дуку. Эта глупая девчонка оказалась более упертой, чем я от нее ожидал. Даже сумела набрать в себе среди сенаторов несколько сторонников, в том числе и этого хитреца Органу, и использовать ее как ширму становится все сложнее. В будущем это может создать определенную проблему, хотя, сейчас от нее польза все-таки еще есть. Так предаваясь размышлениям, Палпатин почувствовал легкое возмущение в силе, означающее, что корабль Дуку наконец прибыл. Вскоре, в небольшой зал, где все еще задумчиво сидел канцлер, зашел высокий седовласый мужчина лет 50 на вид, с властными аристократическими чертами лица. Владыка Сидиус. Граф слегка поклонился Палпатину. Дар Тиранус. Канцлер даже не посмотрел на своего ученика, продолжая о чем-то размышлять. Докладывай. Подготовка к следующей стадии нашего плана идет полным ходом. Уже построены дополнительные производственные комплексы и фабрики дроидов на Сулусте, Филуции и Миджита. Также я перебросил около 40% свободных ресурсов на форсирование и развертывание базы на Геонезисе. Как только ваш налоговый закон и экономические санкции начнут действовать, думаю, КНС сможет рассчитывать на ресурсы еще как минимум 70%. Внезапно оба ситха вздрогнули. Владыка, мощнейший всплеск темной стороны силы. Это может значить только одно. Тиранус, как вернешься, используй все ресурсы КНС, которые можешь задействовать, не привлекая внимания, и разошли шпионов по системам. Я в свою очередь использую свои каналы разведки. В галактике появился еще один ситх. В зале совета джедаев царила гнетущая атмосфера. Граф Дуку продолжает наращивать силу и совращать на свою сторону все больше систем. Магистр Винду яростно сжал кулак. Мы должны что-то предпринять. Нельзя позволить этому предателю. Совершили уже раз ошибку мы, в резню при Галидроне орден позволив ввязать. Расплачиваться долго за нее нам придется. Нельзя джедаям в политику вмешиваться снова. Магистр Йода покачал головой, укоризненно глядя на Винду. Но если мы не вмешаемся... Закончить свою речь Винду не успел, вдруг резко прервавшись. Я чувствую сильное беспокойство в силе. Очень сильное. Магистры совета тоже обеспокоенно зашептались. Да, сильнее становится темная сторона. Ощущаю я, как все меньше в галактике света остается. Йода устало прикрыл глаза. Не можем мы ошибок допускать сейчас. Теперь особенно, когда Дуку-учитель проявил наконец себя. Правитель Галидрона нанял мандалорцев, чтобы разобраться с повстанцами, но платить не собирался и решил их подставить. После того, как мандаларцы были обвинены правителем Галидрана в массовой резне среди местного населения, совет джедаев отправил рыцарей, во главе с Дуку, разобраться с мнимой угрозой. Посадив корабли рядом с лесом, в котором располагался лагерь наемников, они пошли в наступление. Позже Дуку не раз спрашивал себя, что мы наделали. Он знал, что это были жертвы, которых можно было избежать. Это была бойня, и устроили ее джедаи, став марионетками в руках вероломного правителя Галидрана, умышленно погубившего мандаларскую армию. Заглядывая в прошлое, Дуку осознавал, что это был переломный момент в его жизни. Джедаи не задавали вопросов. Они приняли слова правителя Галидрана всерьез. Они просто ему доверились, поверив на слово преступнику. Глава 3. Римас. Пока корабль мародеров, представляющий собой небольшой грузовой транспорт, взлетал с планеты и выходил на орбиту, Алессар довольно равнодушно изучал их вещи и оставшееся оружие. Самое важное – красные кристаллы для световых мечей, у Асакеса он уже забрал, а больше ничего особенно интересного там не было. Вещи – типичный бесполезный мусор, вроде одежды и личной мелочевки, а из оружия в основном только различные легкие бластерные винтовки. Змей, еще во время обучения, не раз находил подобный самый разнообразный оружейный хлам от подохших на Карибане предыдущих мародеров-неудачников и, конечно, умел им пользоваться. Но особой пользы в нем не видел. Однако, подумав, Алессар все же решил оставить себе тяжелый бластерный пистолет главаря 550-44. По словам Трандашанина, он обладал силой мощной винтовки, но при этом был небольшой по размерам. К сожалению, полного блока питания хватало только на 25 выстрелов. Еще в грузовом отсеке были найдены несколько ящиков взрывчатки для взлома гробницы и термальный детонатор. Закончив осмотр корабля, Змей зашел в рубку, снова ощутив, как усиливаются исходящие от бывшего главаря эманации страха. Нужно сказать, первая встреча с живыми разумными довольно многое подтвердила из полученной от Асоха теории. Во-первых, сила без особых проблем позволяла понимать другие языки. А во-вторых, ситх действительно отлично чувствовал чужие эмоции и даже мог восполнять и увеличивать свой резерв, питаясь исходящими от других страхом, ненавистью, болью. Смерть разумных также давала мощный прирост энергии. Все это хорошо объясняло любовь многих адептов темной стороны к пыткам, резне и болтовне со своим врагом, в попытке его разозлить или вызвать отчаяние. А вот использовать себе на пользу эмоции собрата ситха, по словам древнего духа, было невозможно. Тьма в нем полностью их поглощала, усиливая себя, и, конечно, не собиралась отдавать еще кому-то даже крохи энергии. Так что сильный страх окружающих — это, конечно, очень хорошо для ситха, но, вот делу он иногда весьма серьезно вредит. Алессар презрительно посмотрел на мелко трясущегося и что-то невнятно мямлящего трандашанина, представляющего собой что-то вроде двухметрового прямоходящего ящера. Пришлось снова брать его сознание под контроль, а это создавало еще одну проблему. Контроль разума воздействовал слишком грубо и подопытный, на время его работы, серьезно тупел, уже не в состоянии совершать какие-то сложные и инициативные действия. И, конечно, пилотирование корабля входило в их число. Даже одно только простое внушение какой-либо мысли уже могло вызвать в разуме ряд серьезных сбоев. Поэтому Змей старался не рисковать своим единственным пилотом, но сейчас, пока корабль неподвижно висит на орбите, короткое подчинение для получения информации не повредит. Вот только быстро выяснилось, что об общей ситуации в галактике бывший главарь знает не слишком много. А данные о взаимоотношениях кланов Трандашан, ценах на рабов и лучших рынках их сбыта Алессару пока были малоинтересны. Однако, кое-что все-таки удалось узнать. Канцлером республики, раскинувшейся на большую часть галактики, на данный момент являлся Палпатин, но ни о каких клонах или масштабных войнах Асакес не слышал. Однако, учитывая дату избрания канцлера, сообщенную Трандашанином, можно сделать вывод, что от битвы на Набу прошло примерно 6-7 лет, а значит, до боя на Геонезисе и начала войны клонов осталось примерно 3-4 года. Это если предположить, что здешние события полностью соответствуют канонным звездным войнам, в чем Алессар пока еще не был полностью уверен. Ну и, наконец, вставал простой вопрос, что же теперь делать? Ограничиваться ролью жалкой, ничтожной и ни на что не влияющей пешки или даже могущественного ферзя, бывший миллиардер не собирался, как, впрочем, и ролью любой другой шахматной фигуры. Лишь игроки по-настоящему свободны и могут определять правила игры. Лишь они не прогибаются под мир, а прогибают его под себя. И сейчас в галактике один игрок, Палпатин, владыка Ситх огромной силы и интеллекта, на пути к власти умудрившийся играть целой галактикой, как безвольной марионеткой. И конкурентов он не потерпит, а значит, скоро начнется весьма увлекательная шахматная партия. На его стороне подавляющие преимущества в ресурсах. Однако, знание канона и определенная мобильность могут уравнять шансы. Хотя даже и без них Алессар считал, что сможет еще не раз неприятно удивить противника. К тому же, на данный момент канцлер тоже далеко не всесилен и только начал готовиться к глобальной войне, которая в конечном итоге приведет его на вершину власти и позволит преобразовать республику в его империю. А пока же, в галактике царит демократия со всеми хе-хе плюсами, что она может дать начинающему игроку. Разве что определенную проблему может представлять Орден Адептов Светлой Стороны Силы, служащий Сенату Республики и выполняющий своего рода миротворческие функции, ну и конечно защищающий галактику от адептов темной стороны, так называемые джедаи. Но они создают проблемы, прежде всего, и самому Палпатину, собственно только из-за них он еще не захватил власть. И, в большей степени, именно чтобы избавиться от Ордена, он потом развяжет галактическую войну. Хотя, как бы смешно это ни было, благодаря должности канцлера, а значит председателя Сената, он имеет на них определенное влияние. И его способностям к маскировке можно только позавидовать. Вот уж кто все время, хех, здоровается за руку с джедаями, а они даже не могут определить его принадлежность к ситхам. Но, так или иначе, немного времени на подготовку еще есть. И как начать свое восхождение до уровня игрока змей уже примерно представлял. Для начала нужна была более точная информация о мире. Даже с обычными местными реалиями змей пока был знаком весьма условно. Ну и, разумеется, прежде чем вмешиваться во что-либо серьезное и начинать свой путь к власти, нужны начальные ресурсы. Много ресурсов. К сожалению, времени на медленный и тщательно выверенный путь к вершинам не было. И это очень плохо. Алессар не любил торопиться и предпочитал каждый свой шаг всегда тщательно рассчитывать и предусматривать как можно больше возможных последствий этого шага. И все еще больше усугубляла плохая маскировка. Как только он вылетел с планеты, покинув ее темную ауру, джедаи и ситхи уже должны были сразу почувствовать его появление, а одно это может привести к вполне очевидным неприятным последствиям. И, вполне возможно, что и непредсказуемо изменить течение истории канона. Поэтому придется все же немного рискнуть. В конце концов, на точный ход истории канона змей изначально особенно и не рассчитывал, только на указанные в ней ценные ресурсы и некоторую важную информацию. И прежде всего, нужны люди. Дисциплинированных и профессиональных цепных псов, преданных своему хозяину с потрохами, так просто не набрать, а значит, придется пока обойтись обычным мясом. Еще нужна база и флот, но и тут на время сойдет какой-нибудь хлам, который не жалко будет в случае чего слить. И наконец, деньги. Пожалуй, есть способ убить сразу всех зайцев. Тебе известно местонахождение пиратских станций или больших баз контрабандистов? Обратился змей к Трандашанину. Да, владыка, я могу составить список. После изучения данных по каждому из вариантов Алессар остановил свой выбор на одной крупной пиратской станции в поясе астероидов на окраине галактики, хорошо знакомой Асакису. Она не принадлежала никакой могущественной криминальной империи и была разделена на несколько секторов, каждым из которых правил местный мафиозный босс. Общее ее население составляло примерно 70 тысяч наемников, пиратов, убийц, работорговцев, контрабандистов, наркоторговцев и прочей швали, плюс-минус 1030. Идеально для начала. Курс Неримас. Да, владыка. Через двое суток транспорт мародеров вошел в поле астероидов Римаса. Одноименная станция представляла собой гигантскую махину, напоминающую по форме гантель, вокруг которой постоянно сновали множество кораблей самых разнообразных форм и размеров. Быстро переговорив с диспетчером и переведя 200 кредитов за посадочное место на 4 дня, Асакис завел звездолет в один из огромных ангаров и посадил на небольшую платформу. Вопросов никто не задавал, и корабль не регистрировал. «Владыка, помните, вы обещали оставить мне жизнь, если я буду сотрудничать». Тут же зачастил Трандашанин, стоило змею направиться к выходу из рубки. «Я соврал», — безразлично ответил Ситх, небольшим импульсом силы раздавив бывшему главарю мозг. Достав термальный детонатор и выставив таймер на 2 часа, змей отнес его к остальной взрывчатке. Общей мощности взрыва вполне должно было хватить, чтобы от транспорта ничего не осталось. Возможно, это была и излишняя паранойя, но лучше подчистить все нити, позволяющие проследить его путь с Карибана. Еще небольшую проблему представляли доспехи и плащ Ситха, от которых нельзя избавляться, хотя, если подумать, в криминальных мирах каждый второй кутается в плащ или одет в самую разнообразную закрытую броню, а значит уж поэтому, в случае чего, его точно не отследят, по крайней мере быстро. Уходя, из вещей мародеров Алессар забрал только уже отложенные 5 кристаллов для световых мечей, тяжелый бластер главаря и его же небольшой наруч со встроенным компьютером, представляющим собой навигатор, камлинг и электронный кошелек с 20 000 кредитов на нем. Все остальное было бесполезным мусором. После прибытия на станцию, змей, прежде всего, вселился в самую дешевую гостиницу в самом убогом жилом районе. Как и ожидалось, поведясь на его достаточно дорого выглядящие доспехи с плащом, к нему в номер уже через час ввалилась небольшая банда отребья из 10 человек, во главе аж с хозяином гостиницы. Даже не пришлось самому никого искать. Взять их под контроль не составило труда, как и получить все нужные сведения по политическому раскладу на Римасе. Отребья практически ничего не знали, но вот хозяин гостиницы оказался довольно информированным человеком, хотя и он многое или не знал, или не понимал. Поэтому большую часть пробелов или неточностей в его истории приходилось уже додумывать самому, делая выводы на основе полученных крупиц информации. Станция была поделена на 5 основных секторов. 3 из них, куда входили элитные и средние доки и такие же жилые районы с лучшими рынками, правили 3 довольно сильных пиратских клана, поддерживая у себя железный порядок и при этом находясь постоянно в состоянии холодной войны друг с другом. И иногда не только холодный. Причем все эти кланы фактически являлись своего рода целыми странами в миниатюре. Они имели собственные профессиональные и высокодисциплинированные армии, флотилии звездолетов, которые собственно и занимались пиратством на ближайших торговых путях и довольно развитые экономики, основанные на торговле оружием и наркотиками, а также сбыте награбленных товаров. Но, что самое невероятное, собственное мирное население – составляющие большую часть кланов, даже армии и экипажи кораблей, которые вообще-то официально числились всего лишь наемниками, на деле уже давно обзавелись семьями, детьми и являлись, можно сказать, гражданами этих кланов. Удивительное положение дел для пиратской и мафиозной структуры. А вот в секторах на концах гантели, где располагались основные доки, склады и трущобы, не правил никто. Они считались своего рода нейтральной зоной, а на самом деле простой и никому не нужной клоакой, где царил хаос и резвились и постоянно резали друг друга сотни мелких банд. Сначала змею подобное положение дел на космической станции показалось крайне странным, ведь это не город на планете и достаточно, например, заблокировать те же нижние доки и отключить там системы жизнеобеспечения, чтобы всех перебить. Но все быстро прояснилось. Во-первых, огромная станция являлась очень старой и строилась почти 1500 лет назад. Поэтому большинство аварийных систем, в частности блокировки или пожаротушения, практически везде вышли из строя или были намеренно уничтожены во время военных действий. Таким образом, полностью изолировать какой-либо сектор от остальных не представлялось возможным. И тогда возникал очевидный вопрос, а что же делается при повреждении внешней обшивки и разгерметизации отсеков? Как выяснилось, ничего. Старая база, без нормального обслуживания и с постоянными войнами внутри себя, уже очень давно забыла, что такое хоть какая-то герметичность. Жизнь поддерживалась исключительно особым сдерживающим щитом, окутывающим всю станцию и не дающему воздуху и большей части тепла рассеиваться в космосе. Фактически, все доки даже не имели нормальной системы шлюзов, только, практически всегда открытые, внешние створки, и звездолеты просто свободно залетали в гигантские ангары и на посадочные площадки. Интересно обстояло положение дел и с такими стратегически важными элементами станции, как, например, реактор. Все они были поделены между элитными кланами, что не давало возможности ни одному из них использовать подобный козырь в войне. Впрочем, их не получилось бы использовать при всем желании. Если, конечно, не хочешь смерти всего живого на базе, включая свой клан. Основные артерии и узлы жизнеобеспечения, по которым, от специальных генераторов, на станции распространялось тепло, вода и воздух, также не представлялось возможным перекрыть для какого-либо основного сектора. Так как все эти системы многократно дублировались и имели множество резервных управляющих центров, единственный способ – это отключить главные и вспомогательные генераторы, например, воздуха или воды, но это опять же ударит по всем. Все это позволяло трущобам Клоаки и Нижним Докам не опасаться подобных мер. Проблема же с продовольствием и прочими необходимыми вещами легко решалась многочисленными торговцами и контрабандистами, предпочитающими вести свои дела в нижних секторах, подальше от официальных властей Римаса. Однако, даже Клоака являлась важной частью экономики станции, что и давало ей основную защиту от полного выжигания элитными секторами. Пиратские кланы, в основном, вели свою официальную торговлю только с крупнейшими криминальными структурами и доверенными торговцами, а также жестоко контролировали торговлю внутри самого клана. Например, продажа наркотиков среди собственного населения была запрещена, и такие строгие порядки сильно отпугивали основную массу различных мелких дельцов. Для них гораздо выгоднее было вести свои темные делишки среди хаоса нижних секторов, что им собственно и позволялось. А элитные кланы, во-первых, взимали небольшую плату за посадку в нижних доках, а во-вторых, сами продавали часть своего оружия, наркотиков и товаров в Клоаке, и даже кое-что там покупали. Таким образом, отребья нижних секторов выступали чем-то вроде посредников между кланами и большой массой мелких торговцев и контрабандистов. Ну и наконец, хаос Клоаки был отличным местом для заключения неофициальных сделок, о которых не должны были прознать союзники и основные деловые партнеры элитных секторов. Больше ничего полезного пойманные ничтожества не знали, но убивать Алессар их не стал. Они должны были еще послужить хорошим подопытным материалом. Основная проблема заключалась прежде всего даже не в сложности захвата власти на станции, а в вероятности раскрытия своих особых возможностей, что может в конечном итоге вывести на него как ситхов, так и джедаев. Конечно, галактика большая, но и в ней слухи расходятся очень быстро. Поэтому нужно было предпринять ряд мер для минимизации этих ненужных слухов. Хотя полностью их исключить, разумеется, не получится, но потом это будет уже и не особенно важно. Все-таки как же раздражает, когда нужно спешить. Будь в запасе всего-то спокойных лет 15-20, и можно было добиться огромной власти в галактике и уничтожить своих врагов, вообще никак себя не засветив. Но, чего нет, того нет. Тяжело вздохнув и рассадив своих подопытных кроликов кружочком, змей сосредоточился на первом бандите и постарался ощутить структуру его разума. Всего существовало три способа воздействовать на сознание разумных: контроль, внушение и воздействие. При условии, разумеется, что они не защищены силой, не имеют природного иммунитета или не обладают сильной волей, которая сама защищает разум такого человека лучше всяких барьеров. Самым простым, по принципу действия, было воздействие. Оно только вызывало у разумного, на небольшой промежуток времени, какую-либо эмоцию, например, страх, гнев, отчаяние, симпатию, радость или фантомную боль. Не имело никаких последствий и отлично подходило для тонкого манипулирования целыми толпами или отдельно взятым человеком. Минус: эмоции — слишком непостоянное и ненадежное понятие. Контроль разума уже был намного сложнее. Длился он всего двое суток, если не прервать его раньше, и исчезал также без последствий. Сила просто оттесняла основное сознание разумного и заменяла его некой примитивной программой, которая хоть и имела доступ к знаниям носителя, но не могла толком ими пользоваться. Получался безинициативный идиот, выполняющий одни простейшие команды. Правда, в истории этой вымышленной галактики были случаи, когда таким образом могли даже написать и внедрить человеку целую искусственную, но вполне работоспособную личность, причем на долгий срок. Но Тасох, конечно, и не подумал научить такому высшему пилотажу, дав только основы, хотя и практики на Карибане практически не было, лишь опыты на животных. И, наконец, внушение, с которым змей сейчас и хотел поэкспериментировать. В отличие от первых двух игр с разумом, оно вмешивалось в само сознание разумного, внося новые директивы, и в принципе могло длиться очень долго, возможно и до конца жизни. Его самым большим минусом была вероятность дестабилизации сознания. Чем сложнее и долгосрочнее внушаемая мысль или блок, тем нестабильнее становится разум подопытного. Например, самым простым и безопасным для разумного было внушение одной краткосрочной мысли, вроде приказа положить оружие на землю или забыть последние 5-10 минут. Последствиями этого приказа была сильная головная боль пару дней. Но вот приказ, к примеру, сменить работу или навсегда перестать есть мясо, мог вызвать серьезные нарушения в ассоциативных цепочках сознания и как следствие ступор, сильнейшие головные боли, неконтролируемые приступы агрессии или меланхолии, сбой в логическом мышлении, изменение поведения, сумасшествие и так далее. О попытках сделать с помощью внушения из разумного раба или привить ему преданность, к сожалению, можно было даже и не мечтать. По крайней мере в ближайшие несколько десятков лет. Но можно и немного схитрить. Вместо грубого вмешательства в основные потоки разума и его ассоциативное и логическое мышление, Алессар не стал мудрить и просто подвесил несколько неактивных в обычном состоянии блоков. Думать подопытному они не должны мешать, как и навязывать ему какие-либо новые директивы. Но вот если он попытается озвучить некоторые свои мысли касательно предательства змея, силы, одаренных, ситхов, джедаев и так далее, то блок активируется и вызовет сильную боль. Однако, после нескольких часов изучения работы мозга с блоками, выяснилось, что данная мера не давала почти никаких гарантий. Блоки были довольно тупыми и понимали только прямое значение слов и фраз активаторов, так что обойти их не составляло большой сложности. Да и боль теоретически можно перетерпеть. Поэтому, с сожалением, все эти закладки змей признал малоперспективными, но все же решил пока не замораживать проект и ставить их основной массе своего пушечного мяса. Они, во-первых, могли вполне хорошо послужить напоминанием этим ничтожествам, кто их хозяин, а во-вторых, у отребья могло и не хватить мозгов или терпения их обмануть, а значит была хоть какая-то страховка. И в-третьих, это лишний опыт и практика копания в мозгах, а также важные данные о последствиях долгого нахождения таких блоков в сознании. Но о конспирации, видимо, придется забыть и все-таки немного форсировать захват станции. Приведя в чувство своих будущих бойцов, Алессар обрадовал их новостью, что теперь они больше себе не принадлежат, а неповиновение будет караться долгой и мучительной смертью. Отправив бандитов вышвырнуть всех постояльцев из отеля, змей сосредоточился и стал тщательно отслеживать их сгустки жизни, приготовившись использовать силу. Отребья опять полностью оправдали возложенные на них ожидания. Двое попытались сбежать и теперь корчились от боли на улице, медленно умирая прямо под окнами гостиницы. А остальные, судя по исходящему от них страху, сейчас видели это во всех подробностях. Все-таки никакие слова не убедят разумных лучше наглядной демонстрации. Хе-хе.